Плакат старый, еще с прошлогодней 1 октябрьской годовщины. По краям его торчат совершенно облысевшие ветки сухого рыжего ельника. Край кумачевого полотнища сорван с гвоздей и хлопает по ветру, как большая птица бьет по воздуху одним крылом. Ничего, пройдет еще 2-3 месяца, и к первомаю сделают новый плакат, обовьют его свежим еловым лапником. А сейчас пусть выгорело полотнище, пусть оторвано хлопает, пусть малограмотное трудящих, сейчас некогда этим заниматься. Вражеское кольцо вокруг Петрограда смыкается все теснее. Город полон врагов. Подвоз продовольствия нитевидный, как пульс у умирающего. Голод, холод, темнота, эпидемии. Каждый должен стиснуть зубы и делать свое дело. Вот мы, культармейцы, мы должны открывать школы ликбеза, рабочие клубы, библиотеки, должны читать лекции и вести занятия. И мы будем это делать, хотя бы самый злой северный борей дул с моря нам в лицо и сбивал нас с ног. Глава вторая. Уже отсюда, от Таврического дворца, я вижу дом, в котором живу. Шестиэтажный, выстроенный в форме буквы «П». В 83 квартирах этого дома размещается Государственный физиотерапевтический институт. С начала гражданской войны институт превращен в большой красноармейский госпиталь на несколько сот кроватей. Повернув за угол, я оказываюсь прямо перед домом «П». Институт выделяется среди соседних зданий прежде всего тем, что он освещен. Электроток подает институту свет ежевечерний, иногда на всю ночь, в иные ночи на несколько часов. Сейчас я вижу в палатах, где лежат раненые и больные, горят синие лампочки. В остальных окнах свет нормальный. Только на 6-м этаже, где помещаются школа ликбеза, клуб, библиотека, непривычно темно. А обычно в эти вечерние часы там самая жизнь. Сегодня почему-то нет. С чего это они так рано кончили работу? А вот окна нашей квартиры. Там светло, там ждут меня. Я иду медленно, маленькими-маленькими шажками. Это уже нет усталости. Я хочу продлить предвкушение радости, какая ожидает меня дома. Все выбегут в переднюю встречать. Дети закричат, запрыгают, захохочут. Мы сядем за стол. Мне дадут мою порцию студня из бараньей головы. Потом я торжественно выложу на стол принесенный для детей кусок бело-розового деревянного сахара. Дети улягутся спать, а я еще немного пошепчу с ними, присев на край их кроватей. Так я мечтаю. Но будет ли это так? Не помешает ли что-нибудь, как это очень часто бывает? От нашего подъезда отделяется темная фигура. Это Мирон Ефимович, мой дядя, брат моего отца. Он живет вместе с нами и почти каждый вечер выходит ко мне навстречу. Но поскольку, по общему мнению, у дяди Мирона совершенно несносный характер, он ни за что не признается, что намеренно встречает меня. Если бы я его спросила: «Миронушка, ты вышел меня встречать?» Он бы дернул плечом и раздраженно проворчал: «Только и дел у меня, что устраивать торжественные встречи. Может, прикажешь сказать тебе приветственную речь? Просто вышел подышать». Поэтому я спрашиваю только: «Дома все благополучно?» «Удивительные люди!» — сердится дядя Мирон. «Стал бы я шататься по улицам, если бы дома было неблагополучно». «А Сергей уже вернулся?» «Он на вечернем обходе больных», — отвечает дядя Мирон. «Скоро должен спуститься домой». Помолчали. Уже у самого дома, перед тем, как войти в подъезд, я еще раз оглядываюсь на темные окна школы грамоты, клуба и библиотеки. На миг меня пронизывает смутная тревога. «Странно, почему там сегодня темно? Ушли они все, что ли?» Тут Мирон взрывается так яростно, как если бы я не спросила, а по крайней мере укусила его. «Ах, еще и это я обязан знать! Почему в 6-м этаже правого корпуса темно?» «Темно, потому что не светло!» На меня вулканические извержения дяди Мирона никогда не действуют устрашающе.